Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514 мне хочется затеять рискованный разговор. Рискованный просто потому, что я боюсь, правда боюсь, что никто меня не поддержит. 27 ноября совершается Русской Православной Церковью память святителя Григория Паламы, который представился Богу в 1359 году, или ровно 655 лет тому назад. Конечно, не очень круглая дата, но все-таки. И кажется, что так бесконечно далек от нас архиепископ Фессалоникийский, византийский, великий византийский богослов, христианский мистик, систематизатор, если не создатель философского обоснования практики исихазма, православный святой и учитель церкви. Ну, как бы все время кажется, что все это было давно, и он где-то в стороне. Однако самые знаменитые события его жизни, например, его знаменитый спор с Варлаамом, является основой, самой основой наших сегодняшних споров о патриотизме и либерализме, о православии и гуманизме. И вообще говоря, чего это вдруг, когда мы стали более патриотичны, чем были еще вчера, мы стали осуждать либералов и гуманистов? На самом деле, где-то у нас в крови, видимо, хранится воспоминание, и связано это воспоминание именно со спором Григория Паламы с Варлаамом, поскольку спор этот лежит в основе русской духовности и русской культуры. И не только русской, надо сказать. Именно ученики и последователи, между прочим, Григория Паламы созидали и благословляли русскую церковь и всю Северную Русь. Если бы не Григорий Палама и его верные последователи, возможно, Московской Руси, Троицко-Сергиевой Лавре, Сергию Радонежскому и не бывать, потому что первым в Москве обосновался митрополит Феогност, греческий монах исихаст, сторонник святителя Григория Паламы. И он обосновался не во Владимире, который до этого стал духовным центром Руси, а в Москве. И окончательно утвердил здесь кафедру российских митрополитов на будущие времена. И дальше вся Северо-Восточная Русь развивалась в связи с паламитами. Тот самый патриарх Константинополя Филофей, который канонизировал святого Григория Паламу в Византии, принимал самое деятельное участие в делах русской митрополии, в делах русской церкви. Это он однозначно и категорически поддержал святого митрополита Алексия I, который стремился объединить Русь вокруг Москвы. Это он оценил и благословил Сергия Радонежского и дал ему благословение на устройство общежительного монастыря, который мы знаем сегодня как Троице-Сергиевскую лавру. И следующий после Алексия митрополит Руси, святой Киприан, закрепил в русской богослужебной практике почитание святого Григория. Потом грек, митрополит Фотий, сторонник Паламы, всячески поддерживал московских князей в борьбе с усилившейся Литвой. Ему удалось объединить в русской церкви и Северную Русь, и Галицию, и Литву. Это благодаря им стала возможной сама фраза «Москва, Третий Рим», «А четвертому не бывайте». И основаны они на чисто православной духовной практике. Эта духовная практика систематизирована и отстоена святителем Григорием Паламой. И, собственно, именно она отделяет и выделяет русскую церковь среди всех других церквей. Конечно, я сейчас пытаюсь что-то говорить, ничтоже сумнявшись о церковной истории, но ведь я человек светский, и, казалось бы, не дело психотерапевта или психолога рассуждать о церковной истории. Но ведь церковная история, ее традиции, ее огромные споры в сущности собой, в сущности своей и есть доступная нам русская духовная культура. Мы из нее так или иначе в том или ином смысле сделаны. Как, наверное, можно сказать, как считал сам святитель Григорий Палама, что сделаны мы из света. Поэтому иконы его всегда светящиеся, всегда залитые золотом. Мы очень много в наших программах, тренингах, во время наших очных встреч говорим о внешнем и внутреннем человеке. Вот именно Палама в византийской традиции, в русской традиции является самым первым человеком, который собрал внутренние доказательства того, что внутри человека живет искорка божественного света. Он первым назвал этот свет психической энергией. И, возможно, здесь лежит самая глубокая пропасть раскола между тем, что считалось и называлось, если хотите, вряд ли можно говорить о русской психологии, но, по крайней мере, русской антропологии и учением о человеке, и антропологией европейской или западной, или рациональной, или гуманистической. В конечном итоге, конечно, это странное противопоставление, но тем не менее, наверное, сегодня почти каждый школьник знает, что Зигмунд Фрейд считал главной психической энергией человека движителем нашей души. Либидо, энергию размножения, сексуальную энергию. очень много, если не все в отношении к человеку решается именно в вопросе, что же движет человеческим сознанием, в чем причины, источник сознания, его движущая энергия. Это инстинкт размножения, говорил Фрейд. Это божественная энергия, утверждал Палама. И здесь, как раз здесь, в первую очередь, по этой линии проходит раскол, великий раскол между Востоком и Западом. Пусть, конечно, я и по-своему пытаюсь упростить этот раскол или сделать его понятнее. Палама считал, что человек не может познать Бога, но он может познать, причаститься его образу и подобию, которое является основой души всякого человека. Он может ощутить божественный свет в глубине своей собственной души. И, может быть, поэтому я сегодня в музыкальных паузах захотел послушать музыку какую-то куда более позднюю. Музыку эпохи барокко. Наверное, потому что в ней так много внутреннего света, который мы все больше и больше теряем. Возможно, потому, а многие считают, что именно потому, что забываем Паламу и его учение, сформулированное им учение. такое исихазм? Это практика созерцания. Это практика умного внутреннего делания. Это практика умно-сердечной молитвы, совмещенной с трезвением, то есть контролем за всеми исходящими изнутри души помыслами. Эта практика способствует тому, что ум и сердце постепенно очищаются от скверных мыслей. Эта практика подготавливает, но не автоматически приводит. Практика — это не техника, прошу вас не путать этих понятий, подвижника к созерцанию Бога. Речь ни в коем случае не идет о том, что Бога можно созерцать внутренними очами, очами воображения. Речь идет о внутреннем ощущении, внутреннем узрении, внутреннем чувстве присутствия света. Между прочим, иногда, как в писаниях святого Иоанна Синаита, листвичика, может быть, кто-нибудь слышал это слово, даже темного света. Иоанн Синаит писал: «Исихаст — это человек, пытающийся заключить в своем теле бестелесное, в своем конечном вечное». И кроме огромного количества книг, которые можно прочесть по этой практике, у нее есть ключевые слова Священного Писания. И эти ключевые слова удивительно важны для нашей передачи. Это по апостолу Луке: «Царствие Божие внутрь вас есть». По Матфею: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». По Матфею уже: «Когда молишься, войди во внутреннюю клеть твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу в тайне». И слова апостола Павла: «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет и есть». Несмотря на то, что чувственно, физически увидеть Бога Отца, и Григорий Палама, и другие исихиасты утверждали, что невозможно, они считали, что Божья благодать или Божья энергия пронизывает сей мир, а слава Господня является в различных эпизодах Ветхого и Нового Завета и есть та самая нетварная энергия Бога, которая вечно продолжает творить зримый мир. А исихасты видят несотворенное и невещественное влияние Бога, его энергию. Палама сформулировал абсолютно новое и абсолютно православное богословие. Это богословие энергий. И это богословие сильно отличается от богословия сущностей, которое, конечно, более плотно, более материально. Но в самом слове, которое использовал Палама, в слове «энергия», смотрите, какая удивительная есть близость физики современной тому, как энергия и является настоящей сущностью мира. Не твердые формы, не жесткие формы материи, а именно энергия. Вообще, на Руси на грани 15-16 века вдруг с энтузиазмом была воспринята идея защиты и сохранения истинного православия. И митрополиты, и греки, и позднее славяне с удивительным единодушием творили Московскую Русь, способствовали ее становлению, не щадя живота своего в прямом смысле, в том числе и своей смертью. И богословие, и сихасское богословие, богословие Паламы и их надежды оправдывало. Ведь все то, что верующие люди ценят в истории нашей церкви более всего, Сергия Радонежского, Феофана Грека, Андрея Рублева с его Троицей, и перечисляя до бесконечности Паисия Величковского, Тихона Задонского, Серафима Саровского, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, и ранее, конечно же, я забыл, о Ниле Сорском, о Максиме Греке. Все это были исихасты, все это были люди, которые верили, что человек может внутри себя обнаружить божественный цвет, обнаружить божественный свет, может обожить свое тело и прикоснуться к вечности. Максим Исповедник, почти цитируя Григория Паламу, писал: «Люди целиком участвуют в Боге, все целиком, чтобы по образу соединения души и тела Бог становился доступным соучастию в нем души человеческой, а через посредство души и тело, дабы душа получила постоянство, а тело бессмертие, и дабы человек весь целиком сделался Богом, обоженный благодатью Бога, сделавшегося человеком полностью душою и телом, оставаясь человеком по природе и становясь Богом по благодати». Конечно, это очень сложная история. И так просто будет трудно описать ее в одной коротенькой передаче. Моя задача только в одном. Только в том, чтобы вы заинтересовались, дорогие слушатели, духовной историей своей Родины. Сегодня патриотизм в большой моде. Но можно ли быть патриотом, не зная, из чего главного состоит культура русской души? Потому что если из этой культуры выбросить исихазм, выбросить Григория Паламу и поклонение ему и всей той линии отцов, которые созидали Московскую Русь, духовно созидали, конечно, то у нас не останется практически ничего. Между прочим, наверное, многие из вас знают, что кроме памяти Григория Паламы, которая совершается сегодня, есть еще его приходящая память, которая совершается всю вторую неделю Великого Поста. Первая неделя Великого Поста посвящена славе православия. Вот до какой степени важен для русской культуры и русской души Григорий Палама. А, слышите, в эфире тишина. Потому что верна, видимо, примета, о которой писал главный исследователь исихазма в 20 веке отец Иоанн Мейндорф. А он писал о том, что как только на Руси начинает оскудевать исихазм, как только на Руси начинает оскудевать практика умного внутреннего делания, на Руси ослабляется и свет. И ничем этого света и этой энергии души не вернуть, кроме того, чтобы каждый человек, как, между прочим, просили все, решительно все русские исихасты, которых я перечислял, если каждый человек какой-то кусочек своего дня не посвятит созерцанию и умной молитве. Вот так силу Руси вернуть можно. А без этого почему-то никак не получается. Еще одна светлая музыкальная пауза. Между прочим, я не знаю, задумывался ли кто-нибудь о том, что исторический референдум по воссоединению Крыма и России выпал именно на день приходящей памяти святителя Григория Паламы, то есть на вторую неделю Великого Поста. Я не знаю, случайное это совпадение или не случайное, но если Бог есть, наверное, в этом знак людям, нам с вами, потому что Он зовет не только к единству, но и к обнаружению Бога внутри каждого человека, независимо от его места жительства. Он зовет к единству с Богом, которое человек способен обнаружить в себе. Святитель Григорий Палама учил о нетварном свете. Свет не разделен и не делится наподобие тел, ибо одного только сей свет единого Христа. А отец Иоанн Мейндорф продолжал: свет принадлежит также и духу, который весь присутствует в каждом своем проявлении. Единство спасения и благодати сообщается именно в личностной концепции спасения, которую сформулировал Палама. Освящающая и обожающая благодать, писал святитель Григорий, реально нисходит на нас в силу взаимопроникновения, единства свойств человека и Христа, исходя не только из божественных свойств Христа, но и исходя из его человеческих свойств, пронизывая и соединяя все. Вот ведь ощущение, которое сделал основой своего богословия Палама. И нет на свете учения, философии или богословия, в котором человеку отводилась бы настолько высокая роль. Роль единства человека и Бога. Отец Иоанн Мейндорф в споре между святителем Григорием и Варлаамом так описывал главную ошибку приверженцев Варлаама. Цитирую. Гуманисты провозглашали независимость человеческого разума, его свободу от Бога, которого они считали непроницаемой и недоступной сущностью. Соединение Бога и человека, раз и навсегда осуществленное в лице Христа, не играли в их мышлении определяющей роли. Что касается исихастов, то они отстаивали понимание христианства, унаследованное от отцов церкви, которая не отделяла, обратите внимание, которая не отделяла никакую человеческую деятельность от деятельности Бога. Мысль о полном и постоянном сотрудничестве человеческой деятельности и деятельности Бога и являются сутью того, что нам хочется сообщить учение святого Григория Паламы. Православная церковь, одобрившая в 1351 году его учение и признавшая святого Григория одним из своих главных отцов и основателей, торжественно осудила секуляризм, противопоставив ему христианский гуманистический идеал. И этот идеал, который и является самой сутью русской духовности, духовности Третьего Рима, это идеал непрерывного единства человека и Бога, который человек способен осуществить и к которому должен стремиться. Конец цитаты. Архимандрит монастыря, русского православного монастыря на Афоне, Георгий, писал несколько иначе. Под влиянием западного христианства православное дело обожения каждого человека было подменено задачей нравственного совершенствования или нравственного обожения, которое в центр внимания ставит человека, а вовсе не Бога человека. Ведь с Бога человеком невозможно говорить, с ним нет никакого контакта. А православие утверждает: человек не может, конечно, общаться с Богом напрямую, однако может стать частью его энергии, его света и его вечности. Не непрерывно разговаривать с ним словами, но непрерывно ощущать его поддержку, его любовь и его присутствие. Вот это и есть задача православного человека. Конец цитаты. Мы иногда этого не понимаем. Не понимаем самой сути того, что считаем своей особой национальной духовностью. И такая наша особая национальная духовность, вне всякого сомнения, существует. Только эта самая особая наша национальная духовность требует от человека огромной внутренней энергии, огромной внутренней работы, о которой мы почему-то забываем. Вспоминайте, пожалуйста, что Палама и последователи его есть то драгоценно национальное, что хранится где-то глубоко на дне нашей души. Спокойной ночи.